Адвокат, мужчина высокий и напыщенный, явно не испытывал никакой симпатии, как к кладбищам вообще, так и к расположенным на них склепам. Держа портфель в одной руке и узорчатую шкатулку с драгоценностями в другой, он стоял возле открытой стальной двери склепа, с почтительным нетерпением ожидая, пока 6 наемных носильщиков несут в крипту гроб с останками покойного Тайрона Мерфи, последнего графа Шиильского.